Вы слушаете радио Студ.Инфо. С вами Самия Рудницкая. Здравствуйте! Король шок-рокеров в этом году отметил свое 70-летие. Элис Купер был одним из первых музыкантов этого жанра, и именно он добавил к рок-н-роллу элементы ужаса, а также своим актерским мастерством и новаторскими сценическими находками он оказал заметное влияние на развитие жанра. Rolling Stone Album Guide назвал Элиса самым любимым хэви-метал-артистом во всем мире. Сольная карьера Элиса Купера, начавшаяся в 1975 году с концептуального альбома Welcome to My Nightmare, успешно продолжается и по сей день. Вот он, послушайте его первую сольную песню из этого альбома. Welcome to my breakdown. I hope I didn't scare you. That's just the way we are when we come down. We sweat and laugh and scream here, 'cause life is just a dream here. You know inside you feel right at Настоящее имя музыканта – Винсент Дэймон Фурнье. Так как имя Элис Купер изначально было придумано для группы и юридически принадлежит коллективу, Купер платил и продолжает платить членам группы за право использовать это название. Относительно происхождения псевдонима существует версия. Однажды вечером Элис отправился в гости к Дику Филлипсу, его тогдашнему менеджеру. Развлечения ради, мать Дика достала планшетку и едва положила на нее руку, как стрелка стремительно задвигалась по буквам, которые сложились слова «Элис Купер». В 2008 году за помощь наркозависимым людям он получил награду Стиви Рэй Вона в Лос-Анджелесе. Но до этого Дэймон сам страдал алкоголизмом, но в середине 1980-х годов справился с недугом, разрушающим его жизнь. Из-за той пагубной привычки у артиста были серьезные проблемы с написанием песен. Альбомы, записанные в этот период, не вызывали восторга у слушателей и не были коммерчески успешными. Его спасло увлечение игрой в гольф. Элис Купер говорит, что гольф сыграл важнейшую роль во время его борьбы с алкоголизмом, заметив, правда, что когда увлекся гольфом, заменил одну зависимость на другую. Ситуация резко изменилась в 1989 году, когда Элис Купер выпустил пластинку «Трэш», которая оказалась самой продаваемой в карьере Элиса. А наиболее крупным хитом из вошедших в нее треков стала композиция «Poison», что в переводе означает «яд». Она позволила Куперу вновь подняться на верхние строчки хит-парадов, чего с ним не случалось с 1977 года. We'll be right back. Как-то раз во время выступления Элиса на сцене оказалась курица. Купер, ничего не зная о домашних животных, предположил, что если у нее есть крылья, то она сможет летать. Он поднял курицу и бросил ее в толпу, а она вместо того, чтобы улететь, упала в первые ряды, где находились люди в инвалидных колясках, которые, если верить некоторым сообщениям, начали разрывать ее на куски. На следующий день инцидент был освещен во многих изданиях, и Фрэнк Заппа позвонил Элису, чтобы узнать, правда ли то, что тот на сцене оторвал курице голову и выпил ее кровь. Купер ответил отрицательно. Но Фрэнк, понимая, что скандал сможет оказать группе неоценимую услугу, посоветовал ему больше не отрицать этот слух. Так, инцидент с курицей не только вышел на первые страницы газет, но и положил начало новому жанру, получившему вскоре известность как шок-рок. На протяжении всей своей карьеры Купер считал, что политика и рок-музыка – вещи несовместимые, и потому не говорил о своих политических взглядах. Он заявлял: «Рок – это не политика, они даже спят в разных кроватях». Иногда он даже осуждал музыкантов, поддерживающих те или иные политические силы или выступавших против них. В 2004 году он назвал группу рок-звезд, выступивших в поддержку кандидата в президенты Джона Керри, «идиотами-предателями». Несмотря на то, что Элис Купер предпочитает не говорить о своей вере публично, в нескольких интервью он подтвердил, что является христианином. В интервью английской газете Sunday Times в 2001 году на вопрос о том, как бунтарский шок-рокер может быть христианином, Купер ответил, что пить пиво легко, разнести свой номер в отеле тоже легко, а вот быть христианином – это трудное испытание, это и есть настоящее бунтарство. Lines form from the ups. Личная жизнь артиста была бурной, он поменял немало женщин. У него были и трагичные, и неприятные расставания с девушками. Некоторые из них умирали от передозировки наркотиками, другие бросали его из-за его же алкоголизма. Но все эти ситуации привычны для музыкантов такого рода. Он поменял немало женщин, но в итоге остался с одной. Вы слушали радио Студ.Инфо. С вами была Самия Рудницкая. Всего доброго!